Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. Давненько мне его прислали, но оно у меня, так скажем, запылилось, завалялось на полке. Это видео я его даже потерял. Но вот на днях я его случайно нашел и представляю вашему вниманию. В общем, подписчик присматривал себе автомобиль на Авито. Ему попалось подозрительное объявление. Вы сейчас его видите на экране. Он позвонил, начал общаться, обсуждать детали, почему такая цена. Естественно, почувствовал неладное, потому что сейчас часто размещают объявления на Авито с заниженной ценой, дабы выманить задаток. Но в нашем случае не мошенник развел нашего подписчика, а подписчик развел мошенника. Погнали смотреть. Алло. Алло, здравствуйте. По объявлению вас беспокоит за Авито. Да. Toyota Camry вы продаете? Да, я. 2012 года. Да. А вот в связи с чем такая цена низкая? Цена такая, ну, не может, срочно. А место осмотра где? Как? Место осмотра. Обилск. Как? Вот Обилск. Угу. А это какая область-то? Это Ленинск, это Краснодарский край. А, понял. Ладно. Мы вам вечером-то позвоним, если не продадите. Давайте, наверное. Алло. Алло. А вот за доставку, если до Москвы, сколько возьмете денег? Как? Ну, до Москвы, если вы ее довезете, там, до Кати, сколько денег возьмете? Ой, вас очень плохо слышно. Повторите, пожалуйста. Я говорю, вам, у вас там граница, там вот вам кто-то не пропускает. Не получится, да? Ну я знаю, я могу приехать, ради бога. И сколько денег будет стоить? Ну, там 1015. 1015. Да. Угу. А когда вы сможете выехать-то? Когда вам будет? Ну, я могу. Хотите, с вами договоримся, если бронируете, я могу приехать вот сегодня, выехать вечером в 6 часов. А сколько вам это денег надо за бронь? Ну, то я говорю, там 1000 делайте, а то я смогу послушать. 10 000? Да. Угу. А вот с вашей стороны гарантии какие-нибудь будут иметься? Уважаемый, ну, вы хотите доставку, я сам приеду, сам подумайте. Я забрал вам имя, фамилию, отчество, карту свою. Ага. Ну, типа, я говорю, такой, да, вы сами подумайте. Я человек семейный, порядочный человек. Хорошо, понятно. Угу. Ну, ладно, мы сейчас подумаем тогда и перезвоним вам. Угу. Алло. Да-да. А вас как зовут? Меня Илья. Илья. Меня Алексей. Очень приятно. Смотрите, давайте попробуем. То есть... Вы нам сейчас номер карты высылаете, 10 000 вам отправим. Вот. И будем связь поддерживать все это время. Как, что вы выехали, где едете. Все, хорошо. Как-то так попробуем. Давайте сейчас скину. СМС-кой, да? СМС-кой сейчас скину, со второго номера телефона. А, понял, хорошо. Все, жду. Давай. Алло. Да-да, это Илья, там он номер, который получили координаты, я вам отправил. Да, вот только пришло. А с кем адрес вы находитесь? Хорошо, СМС-ки? Как? Я с кем адрес? СМС-ки? Ну, хорошо, конечно. Ну, число как правило? Ну, в течение 5 минут. Ну, как правило, наберете меня, хорошо? Угу. Все, давай, ну. Алло. Да. Илья? Да. Ну вот смотрите, у меня сейчас окошко вылезло от Сбербанка. Вот тут написано, этому пидорасу деньги не переводить, он наебет. Телефон абонента временно недоступен. The mobile phone you're calling is temporarily unreachable. Алло. Да. Илья, да я ж пошутил. Что-то пошутил. Все, вы трубку-то скидываете сразу. Так, что ты обзываешься сразу? Как? Что ты обзываешься? Я просто проверил вас, мошенник вы или нет. Ну, я просто считаю, что к себе нормально отношусь, а ты какой-то, блин, какой-то человек, я не знаю. Ну, либо что, пидорас, я либо переведу, я только проверил, и сразу трубку скинули. Ну, не надо вызываться на людей. Хорошо, я понял. Сейчас я вам переведу. 2 минуты и перезвоню. Алло. Алло. Илья? Да. Ну все, я вам сейчас отправил и смс-ку следом с адресом отправлю. То есть, вас как... писал. Как? Вас писал. Да, все, у меня чек электронный есть. То есть вы как приедете в Москву, я вам пиво чечело всажу. Хорошо, договорились? Пидорас ты, блядь, Паша. Уебок ебучий, блядь. Да, гандон, блядь. Пидорас, блядь. Друзья, ну здорово, конечно, он с него постебался, но я вам хочу сказать следующее, что несмотря на то, что тема вроде бы как с Авито и подача объявлений по заниженной цене изжита, но на самом деле ничего подобного. Довольно-таки часто мошенники делают такие объявления. Естественно, они берут перерывы какие-то, когда это подзабудется, подутихнет. И спустя какое-то время, набравшись энтузиазма, вступают в бой с новыми силами. Так что будьте внимательны, не ведитесь на заниженные цены. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.